Глава 104. Еще тренировки. Ха-ха. Ворон выдохнул полный рот зловонного воздуха, посмотрел на огромное пространство перед собой и встал. Это действие должно было быть легким и простым, но внутри коронного пространства это могло быть чем угодно, кроме легкого. Прошло уже несколько часов с тех пор, как он вернулся домой. Он закончил свои дела в павильоне святых пилюлей и теперь возобновил свои тренировки в пространстве короны. Его демонстрация перед Ричардом и Якобом прошла без сучка и задоринки, после чего он потребовал у Ричарда значок алхимика 1-го уровня. По правде говоря, старик был готов даже дать ему значок старейшины, если тот попросит, и даже прямо предложил его ему, что нисколько не удивило ворона. Ричард на самом деле не нарушал никаких законов внутри организации, поставив ворона на пост старейшины. Это из-за рецепта целебного бальзама, отдав его павильону, можно сказать, что он уже выполнил миссию, которая вознаградила его этим положением. Но ради того, чтобы оставаться незаметным, ворон отказался от этой должности и сказал, что будет лучше, если он будет как все и что у него нет недостатка времени, и что он всегда сможет оказать поддержку павильону, пока остается его членом. После того, как он покинул это место, Ричард немедленно послал письмо главному директору главного павильона. Он почти ничего не сказал о письме, потому что знал, что шефу лучше увидеть его непосредственно, и он также боялся, что некоторые нежелательные люди смогут обнаружить его раньше, и он не хотел, чтобы этого произошло. Как и ожидалось, письмо дошло до главного директора, и тот был крайне ошеломлен этой новостью. Он сразу же провел несколько тестов с использованием живых существ, и бальзам сработал фантастически. Так он собирался приказать слугам опустошить рынок необходимыми им ингредиентами, однако Ричард выступил вперед и предложил ему лучшую идею. Они будут копить эти ингредиенты в тайне, лучше оставаться скрытными и не намекать на ценность этих вещей. Идея состояла в том, чтобы приказать некоторым невежественным гражданским лицам купить необходимые материалы. Этот метод был бы немного медленнее, но он был бы более скрытен. После этого они приготовят столько целебных бальзамов, сколько смогут, и застигнут своих конкурентов врасплох неожиданным заявлением. И таким образом, прибыль, которую они получат, будет намного больше. Этот гениальный план был радушно принят главным директором, и они решили последовать ему. В последующие дни павильон святых пилюль должен оставаться мирным на поверхности, но молча готовиться к их массовому возвращению, до тех пор, пока ничего нового не должно произойти. В то время как павильон святых пилюль был занят, вызвавший весь этот переполох находился внутри просторной земли, наполненной флорой, если бы не это нелепое подавление, он, возможно, смог бы оценить эту красоту еще больше. Сидеть – это уже боль в заднице, в буквальном смысле, а если пытаться двигаться, то тем более. Но ворон знал, что его драгоценное время здесь не должно быть потрачено впустую, просто сидя. Очевидно, что у него другие планы. Он встал с большим трудом, скрежеща зубами и терпя это давление, и принял свою выносливую стойку, а после приучил свой ум оттачивать свое кулачное искусство под этим могучим давлением. У ударов железной горы есть несколько перечисленных движений, таких как железный кулак, затвердевание, возврат, разрушение железной горы. П.П. Тримор упустили как-то или он не входил в эти удары. Пока что ворон освоил первые три движения, просто он был занят другими вещами, которые мешали ему освоить больше. Тем не менее он полагал, что, поскольку сейчас он сталкивается с невероятным давлением, то может пойти до конца, когда дело доходит до укрепления себя. Все еще упрямо стоя, ворон использовал приличную часть своей энергии, чтобы размяться, используя свой тонкий контроль. Он равномерно распределил эту энергию на своем теле, чтобы сформировать тонкий слой защиты. Но это только первый шаг, далее он должен уплотнить каждую часть этого внешнего слоя, подобно тому, как если бы он выполнил железный кулак, но для всего своего тела. Этот процесс невероятно обременителен по многим причинам. Во-первых, он находится в неловком положении, где всегда присутствует угроза поддаться давлению. Во-вторых, само давление достаточно сильное, чтобы рассеять любую чужеродную энергию, просто существуя. И наконец он должен терпеть и сопротивляться давлению, выполняя очень утомительную задачу. Не будет преуменьшением сказать, что такого рода тренировки просто безумны, но ворон хотел преодолеть это, так как он знал больше, чем кто-либо другой, что нет коротких путей к силе. Ему придется в конечном счете столкнуться с более сложными врагами и обстоятельствами, и, если у него не будет достаточно сил, чтобы справиться со всем этим, тогда все будет напрасно. Ворон собрал всю свою волю и всем сердцем сосредоточился на предстоящей задаче. На поверхности его тела начали появляться несколько черных пятен. Это были не синяки, а сгущенная энергия, которая была покрыта цветом черного железа. Движение затвердевания – это оборонительная техника, которая может свести на нет удар в полную мощь любого в пределах его области культивирования и рассеять его в ничто, давая ему надежную защиту и возможность безопасно обмениваться ударами. Тем не менее, после нейтрализации удара вся область, затронутая им, исчезнет и оставит это место уязвимым. Только конденсируя еще один слой затвердевания над этими областями, он снова будет защищен. Короче говоря, это одноразовый, но мощный барьер. Если кто-то спросит мнение других об этом движении, они скажут, что оно плохое и могут предложить ворону практиковать другую технику или убедить его взять оружие вместо этого. Ворон не может винить их, но не потому, что их мысли о технике были неверными, а из-за их невежества. Есть четкая причина того, почему он всегда сосредотачивается на своем контроле энергии, и это именно из-за этого. Обладая достаточным контролем и достаточным количеством энергии, он мог бы конденсировать слои за слоями затвердевшей кожи по всему своему телу, и его было бы невозможно остановить. Еще одна вещь, которую многие люди не знают о технике, заключается в том, что затвердевание остается активным по крайней мере в течение 12 часов, прежде чем рассеяться самостоятельно. Это означает, что ворон мог буквально уплотнить по крайней мере 20 слоев затвердевшей кожи и сосредоточиться на чем-то другом в течение следующих 12 часов, не боясь умереть от неожиданного нападения. Не говоря уже о том, что прочность и продолжительность затвердевания также зависит от количества потребляемой энергии и контроля человека. В конце концов, тело ворона было покрыто черным блеском, это означало, что затвердение было несколько успешным, но, если присмотреться, на его теле было несколько мерцающих пятен, это связано с давлением, рассеивающим их, что заставляет ворона использовать еще больше энергии, чтобы уплотнить их. Даже затвердевшая кожа не может облегчить подавление этого места. Похоже, что эта странная сила может просочиться через энергию, чтобы выполнить свою единственную цель, которая заключается в том, чтобы подавить меня, подумал ворон. В конце концов, после нескольких часов тяжелой работы, у ворона закончились силы. Он тяжело дышал и чувствовал необходимость прийти в себя. С большим трудом он сел и сосредоточился на культивации, несмотря на всепроникающую силу. Внутри его тела постоянно пульсировали энергетические узлы и каналы, чтобы противостоять давлению. Он смутно чувствовал, что с течением времени его энергетическая сеть закаляется и становится все более жесткой. Это не займет у него много времени, прежде чем он прорвется в царство воина средней стадии. Следующий день. Ворон проснулся, чувствуя себя свежо и легко. Он взглянул на свои песочные часы и обнаружил, что на самом деле уснул, как только вышел из коронного пространства, но прежде голым пошел в пруд, который был заполнен жидкостью для восстановления тела. Хорошо, что он не был погружен в воду, когда потерял сознание, иначе он мог бы умереть. Слегка покачав головой, он встал. Его суставы хрустнули от легкого движения, которое заставило его слегка застонать от удовольствия. Он немного потянулся, прежде чем привести себя в порядок. Ворон слегка осмотрел свое тело и с облегчением понял, что даже если он пролежал всю ночь в воде, его кожа не сморщилась, как у высохшего трупа. Если бы это случилось, было бы весьма ужасно. Он вернулся в свое пещерное жилище и теперь был одет в форму. Он приготовил простую еду, чтобы наполнить свой желудок. После этого он снял главный контроль над массивом, который установил вокруг своего жилища. Затем он сосредоточился на том, чтобы измерить свою духовную энергию, изменив какую-то часть своего пещерного жилища с помощью шара. Это рутина, которую ворон разработал, чтобы максимизировать эффективность провождения своего времени. Он полагал, что с этим графиком прилично ускорит свое развитие. Именно тогда значок на его униформе завибрировал. Он схватил его и погрузил свое восприятие в чтение сообщения. «Соберитесь в моем офисе и найдите моего помощника. Он приведет вас, ребята, чтобы вы познакомились с вашими одноклассниками». Глава 105-106. Начало учебных занятий. О, ворон издал удивленный звук, как только получил сообщение. Похоже, их одноклассники вернулись с экзаменов, и занятия теперь официально возобновляются. Ворон прервал тренировку, быстро принял ванну и переоделся в новую форму, так как предыдущая была мокрой от пота. Переодевшись, он вышел из своего жилища и направился к кабинету директора, чтобы встретиться с его помощником. Когда он явился, Паули и остальные уже были там, поэтому они сразу же пошли в класс, где находились остальные их одноклассники. Помощница директора открыла дверь недалеко от кабинета. Это была огромная комната, покрытая прозрачным стеклом. В центре комнаты стоял круглый стол, за которым сидело несколько человек. Взгляды старого и нового встретились. Странная атмосфера заполнила комнату, когда две группы смотрели и оценивали друг друга. И, если бы не директор, прочищающий горло и готовящийся к представлению, неловкость не исчезла бы. «Я слышал об этих людях из своей прошлой жизни», но никогда по-настоящему не знал, как они выглядят и как ведут себя, за исключением одного, но черт возьми, я не рад видеть здесь этого человека, кто бы мог подумать. Ворон хихикнул у себя в голове, он вместе с остальными уселся и не обратил на остальных никакого внимания, так как в этом пока не было необходимости. Как я уже говорил, Виктор улыбнулся и начал говорить, сегодня к вам присоединятся 6 новых одноклассников, которые прошли тест на продвижение, пока вас не было, позаботьтесь о них и познакомьте их с местами института на тот случай, если я что-то упустил во время нашей первой встречи. Затем Виктор повернулся к вновь прибывшим и спросил, почему бы вам не представиться. Команда сделала то, что он просил, и представилась один за другим, и, если и было что-то, что эта старая группа студентов выяснила с их представлением, так это тот факт, что все эти дети имели впечатляющее происхождение, настолько впечатляющее, что они уже начали строить на них свои планы. «Ладно, теперь ваша очередь, сопляки». Затем Виктор повернулся к старой группе и сказал им сделать то же самое. Начиная с самого близкого человека от Виктора, мужчина с ярко-рыжими волосами представился. «Меня зовут Йохан Мион, 16 лет, Вероника Наэль, 15 лет, Блин Скай, 17 лет, Руперт Полан, 16 лет, Трибор Фарин, 17 лет, Саша Фостер, 17 лет, Уилберт Скар, 18 лет, Филипп Ньюман, 18 лет, Скарлетт Бертель, 18 лет, Зелор Морт, 18 лет. Всего было 7 парней и 3 девушки. С их добавлением теперь было 10 парней и 6 девушек. Теперь, когда представления закончены, Виктор приступил к обсуждению всего, что важно прямо сейчас. «Вас ребята пока не включат в это дело», — обратился Виктор к новой партии. «Вы успешно сдали экзамены за 2 года, так что поздравляю. Но если вы думаете, что можете вздохнуть с облегчением, то подумайте еще раз, потому что в следующие 6 месяцев будет еще один. И если вы начнете расслабляться с вашей культивацией, тогда можете сразу начать собирать свои вещи». Удивительно, но рейтинг изменился. Затем Виктор сфокусировал свой взгляд на одном конкретном студенте из старой партии. Это был парень с серебряными волосами и вертикальным шрамом на левом глазу. «Молодец, Уилберт, на этот раз ты явно превзошел самого себя. У меня всегда было такое чувство, что ты что-то скрываешь от нас, и похоже, я был прав». Человек по имени Уилберт только усмехнулся в ответ на замечание Виктора. «Итак, поскольку Уилберт занял 1-е место в этом экзамене, согласно правилам, он получит оговоренное вознаграждение, кто-нибудь возражает?» Никто не жаловался, похоже, что остальные были убеждены в результатах. Затем Виктор поманил его рукой, и помощник позади него вызвал несколько вещей из своего пространственного кольца. Перед человеком по имени Уилберт появился причудливый меч, кожаная шкатулка и бутылка. Меч вызова бури, смертоносное оружие класса В. Кожаная шкатулка содержит 25 энергетических камней среднего класса, а в бутылке – пилюля для сбора эссенций. Теперь это будет вручено тебе в качестве награды за то, что ты занял 1-е место. Глаза Уилберта засияли от возбуждения, и он поспешно взял свою награду и поместил все в свое пространственное кольцо. Благодарности не требовалось, так как эти награды он естественно заслужил сам. «Ладно, раз уж так вышло, почему бы нам не начать урок? Давайте начнем с небольшой разминки. Всем построиться, сейчас же», — приказал Виктор, исчезая со своего места. Остальная часть класса начала двигаться вместе с его приказом, но, конечно же, у новой партии было несколько смущенное выражение на их лицах. И тут кто-то из старших подошел к ним с улыбкой. «Не думайте об этом слишком много, просто следуйте его инструкциям, и все будет хорошо». Судя по воспоминаниям Ворона, это должен быть Филипп. У него не очень яркое лицо и отсутствуют любые уникальные качества, но, конечно же, он должен быть грозным, поскольку принадлежит к классу гениев. Ворон и его друзья кивнули и последовали за ними к выходу. Выйдя из здания, они увидели Виктора, который стоял перед ними, сцепив руки за спиной. Ученики выстроились перед ним в ряд, ожидая его следующего приказа. «Все вы, 300 отжиманий». Без всяких угрызений совести был отдан приказ, и студенты немедленно упали на землю, чтобы начать. Приказ был ясен, он сказал им всем, а значит, что и девушки должны были выполнять его. Конечно, вначале всем им было относительно легко, но после достижения 50-й краткое или 40-й краткое раза для других, некоторые уже чувствовали напряжение. Прежде чем позвать всех в класс, Виктор убедился, что старшая группа хорошо отдохнула на тот случай, чтобы они не использовали усталость от долгого путешествия в качестве причины для невыполнения его приказов. Время шло, и большая часть класса достигла 100 и краткое раза. Некоторые из них уже вспотели от этого упражнения, но были и другие, которые чувствовали, что это было слишком легко, а именно Ворон и его команда. Когда остальные были на своих 100, они уже были на своих 150, и другие чувствовали усталость, полностью покрывшись потом. Ворон же даже не вспотел, казалось, что он просто делал тривиальную вещь. Время шло, и в конце концов, 300 отжиманий были сделаны. Удивительно, но Ворон и его друзья закончили раньше, чем старшие студенты, что очень позабавило Виктора и заставило его погрузиться в собственные мысли. «Разве я был с ними слишком мягок?» – подумал он, но потом посмотрел на озадаченные лица своих старших студентов и продолжил. «Я думаю, что да, но это же новая партия. Мои старшие студенты, казалось, уже немного устали от этого. Интересно, почему так?» «Это потому, что они моложе. Хм, все вы, 10 кругов вокруг здания. Сейчас же», — снова приказал Виктор, увидев, что все ученики закончили свои 300 отжиманий. Теперь, 10 кругов может быть и было небольшим числом, но учитывая, что они только что сделали большое количество отжиманий и не имели возможности отдышаться. В общем, излишне говорить, что они все еще следовали приказам Виктора, и на этот раз несоответствие было еще более очевидным. Некоторые даже не сделали второй круг, но выглядели так, словно были готовы споткнуться в любой момент. Некоторые принимали это слишком близко к сердцу, в то время как другие старались изо всех сил, а некоторые, Ворон и его команда, ничего особенного, кроме того, что они буквально разговаривали друг с другом во время бега, как будто они не делали что-то напряженное, а скорее подверглись незначительному неудобству. Остальные даже могли видеть, как они смеялись, делая круг за кругом, как будто это было просто тривиальной вещью. Наблюдая за этим, Виктор не мог не увидеть новую партию в более ином ракурсе. Кажется очевидно, что она бросается в глаза. Итк, если я правильно сформулировал это, у кого-нибудь есть предложение? Чего они не знали, так это того, что это не просто обычная разминка для этого класса, в буквальном смысле. Виктор раздражал их, говоря, что это разминка, но он сам и остальные знали, что эти упражнения далеко не просто разминка. Но ради Ворона и его друзей, это просто разминка. Представьте себе, что произойдет, если они поймут, насколько интенсивны их тренировки. Глава 107. Руперт и Вероника. Эти дети долговечны. Это то, что большинство студентов из старой партии думали в этот момент. Дело было не в том, что они были слабы. Они просто были очень истощены. Виктор, возможно, и дал им достаточно времени, чтобы восстановиться и поспать, но экзамены повлияли на них по-другому, и это сказалось на их физиологическом здоровье, то, что хороший ночной отдых не вылечил их. Даже тогда эти дети все еще были впечатляющими для своего возраста. Кажется, что новые поколения становятся все страшнее и страшнее. В конце концов разминка закончилась, и старшая партия наконец получила возможность отдышаться, в то время как новая партия уже сделала все упражнения и у них даже было свободное время. «Ладно, хватит, теперь давайте поговорим о деятельности». Виктор взмахнул рукой, и в его руке появилась связка свитков. Затем он попросил каждого студента взять хотя бы один. После того, как все закончили, он кивнул и сказал: «Вы можете прочитать содержание». Ворон поймал его и развернул свиток. Его глаза сияли, когда он читал ежемесячное задание «Разведка» в 5 км к северо-западу от нашего королевства. Посетите таверну авантюристов. Для получения более подробной и дальнейшей информации по заданию, пожалуйста, посетите саму таверну. Требования. Крайний срок – 1 месяц. Необходимость представить эксклюзивный отчет директору в качестве доказательства. Должен быть проштампован официальной печатью для подтверждения действительности. Неспособность подтвердить указанную задачу к концу указанного срока. Вычет заслуг. Награды. 100-500 очков заслуг. 1 час для любых сред культивирования. Лотерейный билет предмета с класса. 1000 золотых карт. А, первый день, а у нас уже есть задание. По моим сведениям, это должна быть, по крайней мере, миссия высшего класса, поскольку она имеет какое-то отношение к выходу за пределы королевства. Пока он был погружен в свои мысли, он услышал, как кто-то жалуется с его стороны. «Да ладно вам, сэр, серьезно, уже миссия, и тем не менее месячная. Разве мы не можем отдохнуть хотя бы неделю? Мы только что вернулись из изнурительных экзаменов». Тот, кто жаловался, был пухлым парнем с ирокезовой прической. То, как он жаловался, было немного чересчур, так как он слишком много двигался, и каждый раз, когда он это делал, жир на его щеках и животе дрожал. «О, опять жалуешься, маленький Руперт?» Под острым и прищуренным взглядом Виктора пухлый парень по имени Руперт съежился и нервно вспотел. Затем он неловко рассмеялся и торопливо сказал: «Эн, нет, кто жалуется? Я не жалуюсь». Затем Руперт повернулся к одному из своих товарищей по партии и спросил: «Ты что, жалуешься? Ты, должно быть, определенно жалуешься. Сэр, этот Рибор жалуется». Даже то, как он показывал на своих одноклассников, было странным. «Хватит глупостей, толстое дитя». Виктор шлепнул его по голове, хотя и с любовью. «Просто выполни свою миссию, и ты останешься здесь, иначе убирайся». «Да, сэр». Толстяк Руперт с трудом согласился на слова Виктора. «Хорошо, тогда я ожидаю, что вы, ребята, завершите упомянутую миссию к концу месяца. Удачи!» Сказав это, Виктор мгновенно исчез, оставив атмосферу немного неловкой. Конечно, понятно, что здесь царила странная атмосфера, особенно в первый раз, когда эти две партии класса гениев встретились. Тем не менее, кто-то решил снять напряжение. «Вы, ребята, уже сорвали джекпот. Я не знаю, везение это или что». Толстяк Руперт подошел к ним и завел разговор. «Ах да, меня зовут Руперт, приятно познакомиться». Группа ответила на его приветствие, а Пауль спросил: «Почему джекпот?» «Что ж, это потому, что мы принадлежим к классу гениев», — Руперт сказал. «Нам не разрешается брать миссии, которые ниже с класса, это просто разрушает нашу так называемую репутацию». «Он имеет в виду, нас же не просто так называют классом гениев, верно?» После объяснений Руперта вмешался другой голос. Это была девушка, у нее были редкие фиолетовые волосы и глаза такого же цвета. Она, конечно же, была красива, но по сравнению с Луной, ей не хватает некоторых определенных тонкостей. «Извините, я услышала, как вы разговариваете, и решила присоединиться. Меня зовут Вероника. Приятно познакомиться». Представившись, девушка слегка поклонилась. «Да просто ты такая любопытная, ай», — ответил Руперт, но не смог закончить, так как Вероника ущипнула его за руку и вывернула ее, заставив его поморщиться от боли. «Толстяк, мне показалось, или ты что-то сказал?» Ее глаза опасно сузились. «Пэ пощады, дорогая богиня». Толстяк похлопал ее по руке, умоляя отпустить. В конце концов Вероника отпустила его, фыркая. С другой стороны, Ворон и его друзья могли только смеяться над их выходками. Эллин тогда сказала: «Ну, мы уже знали это, так как наш предыдущий учитель объяснил нам, но разве ежемесячные задания это плохо?» Эллин скрыла тот факт, что на самом деле это была Элис, их предположительно предыдущая одноклассница, рассказавшая им об этом. «Это зависит от вашего определения понятия «плохая вещь», леди», — ответил толстяк Руперт, потирая руку. И Эллин в замешательстве склонила голову на бок, что заставило его объяснить еще кое-что. «Как правило, миссии делятся на классы, такие как F, E, D, C, B, A, S. Ежемесячные задания отличаются тем, что у них нет никакого класса. А это значит, что это специальный запрос. Только мы из класса гениев могли бы получить доступ к этим миссиям, и их сложность статична, то есть она может меняться в зависимости от ситуации. Ты ведь видела награды? Верно, они также подлежат изменению в соответствии с самой миссией, так что мы не можем сказать, Действительно ли это плохо или еще нет? Вероника закончила объяснение Руперта. Услышав ее слова, команда понимающе кивнула и заставила их задуматься о содержании своей миссии. «Часто ли приходят эти ежемесячные задания?» – спросил Марк после некоторого молчания. «Нет». Они оба ответили одновременно, – продолжил Руперт. «На самом деле они приходят только раз в 3 или 4 месяца, что дает нам хорошее количество очков заслуг и часов окружающей среды, а также немного золота. Обычно мы берем миссии из отдела миссии или наших организаций для наших целей. Кроме того, во время месячных заданий сэр Виктор не будет проводить никаких занятий, чтобы мы могли сосредоточиться на миссии. Но в обычные дни он проводит занятия. И не ждите, что он будет преподавать историю, математику или законы, так как он уже ожидает, что мы будем знать все эти вещи. Его уроки довольно практичны большую часть времени», — объяснила Вероника, хотя в конце ее тон стал неуверенным. «Практичны, ты должно быть имела в виду то, что он садист. Не лги им, они могут быть детьми, но они не попадут в класс с гениев без причины». Руперт фыркнул, вспомнив регулярные занятия с Виктором. «Похоже, он небольшой поклонник его методов». На этот раз Веронике нечего было сказать, хотя ей было неприятно признавать это, но в некоторых вопросах толстяк был прав. Она просто убеждала себя, что Виктор хочет для них только самого лучшего, но это слишком больно. «Но эй, если подумать, вы ребята неплохо выступили раньше. Должно быть, вам было трудно вести себя так, будто вы не устали. Подумать только, вы даже одурачили сэра Виктора. У вас, ребята, должно быть блестящее будущее. Просто знайте, что иногда вы должны смягчить его, иначе он будет слишком увлечен. Делайте все в меру». Толстяк подмигнул им, как будто давал самый лучший совет. Вероника покачала головой и подумала. Он скорее всего думает, что для них он какой-то крутой старший брат. Какая распутная толстая задница. И действительно, так оно и было. Руперт уже ожидал, что эти дети будут лебезить перед ним и покажут, что его догадки верны. Он ждал ответа, но, к сожалению, его не последовало. Вместо этого он увидел, что они странно смотрят на него, как будто он только что говорил на другом языке. А, это все, что он мог сказать, сейчас вокруг них была неловкая атмосфера. Вероника вздохнула и шлепнула его по голове. «Подумай, толстяк, они вели себя не так, как ты, тупица», сказала она, качая головой. Можно было с уверенностью сказать, что на самом деле она не была удивлена этим. Кажется, что сейчас все эти дети довольно честны. Руперт преувеличенно содрогнулся, глядя на них. Но, как такое возможно? Это же было 500 отжиманий и 10 кругов вокруг этого огромного, как моя задница, здания. А вы только вспотели. Вы вообще настоящие? Пепе, толстячок преувеличивает на 200 отжиманий. Ах да, миссии у всех разные. Глава 108. Семья Мартов. Слушай сюда. Вероника разминала виски от напряжения. Этот толстяк действительно заставляет старших учеников, таких как она, терять лицо. Не все такие неспортивные, как ты. Так что перестань шокироваться. Хм, ты говоришь так, будто это не так. Интересно, кто чуть не упал в обморок в конце так называемой разминки? Услышав эти слова, Вероника смущенно покраснела. Воспоминания о том, как она тяжело дышала и цеплялась за дорогое ей сознание, нахлынули на нее, и в конце концов она смогла только еще раз ущипнуть толстяка за руку. Остальные посмеялись над их выходками, а Марк спросил: «Ребята, в чем заключается ваша миссия?» «У Ворона и остальных», но прежде чем кто-либо успел ответить, вмешалась Вероника. «Подожди, я не думаю, что это разумно обсуждать». Ворон и остальные посмотрели на нее с недоумением, что заставило ее объяснить свои мотивы. Она огляделась вокруг и заметила, что кроме них 8, все остальные уже пошли своей дорогой. «Не пойми меня неправильно, я делаю это для твоего же блага. Я не думаю, что это разумно, рассказывать другим о своей миссии», — объяснила она. «Дело в том, что никогда не знаешь наверняка, так что на всякий случай лучше держать это в секрете», — добавил толстяк. «Ох», — Анна издала понимающий звук и сказала, — «Ты имеешь в виду, что кто-то из нашей группы может продать нас?» Ее слова были слишком резкими, что заставило обоих поморщиться. Тем не менее, выдавленный кивок прояснил все намерения. «Это имеет смысл». Марк кивнул и предложил: «А как насчет подсказок? Это должно быть нормально, не так ли?» А, и Руперт, и Вероника были ошеломлены. Похоже, они не поняли смысла их предупреждений. «Разве он не сказал?» «Имеет смысл, Тогда почему он противоречил сам себе, давая им подсказки? Он словно просил их подготовить для него засаду. «Думаю, нормально. Я начну первым». Пауль хлопнул в ладоши и откашлялся. «Я должен искать иголку в стоге сена». «Хлопотно». Он покачал головой. «Я должна какое-то время побыть женщиной моря, а это самое плохое место для меня». Эллин недовольно застонала. «Я должен быть пастухом, это не моя сильная сторона». Марк вздохнул. «Ну, я должна быть продавщицей, у меня это хорошо получается», — радостно поделилась Анна. «А я, пожалуй, буду ассистентом врача», — сказала Луна, улыбаясь. «Что касается Ворона, ну, мне нужно немного прогуляться снаружи. Вы, ребята, чудаки, понимаете?» Толстяк Руперт больше не мог сдерживаться и отпустил свой прямой комментарий. С одной стороны, казалось, что они насмехаются над ними, но похоже, у них нет таких намерений. «А сейчас тоже», — сказал Ворон, забавляясь их реакцией. «Этот бедняга, он еще ничего не знает. В любом случае, нам пора. Даже если у нас есть месяц, чтобы закончить его, закончить раньше было бы более выгодно для нас», — сказала Луна, и вся группа с этим согласилась. Как и прежде, Ворон и его друзья разделились, чтобы подготовиться к необходимому. Он возвращался к себе домой, где наткнулся на что-то, что его несколько раздражало. У ворот горного хребта, где располагался класс гениев, стоял человек, облокотившись на железные прутья, и улыбался ему, когда он шел вперед. На нем была такая же униформа, как и у него, и такой же значок. У него были светлые волосы, немного крупноватая фигура и чистая белая кожа, что придавало ему вид очень молодого господина. Ворон поднял брови и невольно фыркнул. Он знал этого парня, хотел бы не знать, но знает. Он был готов проигнорировать его, так как у него были дела, но похоже, это не от него зависит. Он подошел к воротам и уже собирался открыть их, когда чья-то рука помешала ему сделать это. Глаза Ворона сузились, когда он посмотрел на парня, у которого теперь было самодовольное выражение лица. «Ну же, ты действительно собираешься игнорировать меня? Тебе не кажется, что это плохая идея? Разве ты не знаешь о последствиях?» Когда он задавал эти вопросы, в его голосе звучала насмешка. Скрестив руки на груди, он слегка приподнял их и, очевидно, смотрел на него сверху вниз. Конечно, Ворон знал, чего он хочет, но с каких это пор какой-то случайный вредитель может командовать им? «Еще раз, кто ты?» — спросил он с усмешкой на лице. Гордый и надменный вид парня мгновенно сморщился, глаза превратились в щелочки, и он вдруг начал излучать вокруг себя очень опасную ауру. «А, кажется, кто-то вырос слишком бесстрашным, да. Похоже, ты не получил должного образования у себя дома», — сказал злорадно парень. Он продолжал высвобождать свое намерение убить, надеясь утопить Ворона в отчаянии и дать ему узнать истинную пропасть между ними. «Ну и что я могу сделать? Простой народ в наши дни не очень заботится об обучении. Что я могу сказать? Простой простолюдин все равно останется таким же простолюдином». Он продолжал издеваться над прошлым Ворона, что в глазах Ворона было совершенно смехотворно. Он потерял счет тому, сколько раз его отец отказывался от дворянства, так как на самом деле он в нем не нуждался. Даже тогда, несмотря на все обстоятельства, они все еще происходили из благородного дома. Но похоже, что этот сын свиньи просто хочет по-настоящему испытать свое терпение. Но как он позволит другим людям управлять собой? С каких это пор это было в его повестке дня? Видя, что Ворон не напуган ни его словами, ни его представлением, лицо парня сморщилось еще больше. Он даже заметил, что Ворон приподнял свои волосы и улыбнулся ему. Выражение его лица, казалось, говорило, что этот клоун делает. И эта мысль действительно разозлила его. «Ты, отродье Валархартов, ты хочешь по-плохому? Вот оно что!» — мысленно произнес Ворон небрежную фразу толстого торговца и его семьи. Если быть более точным, это семейство Мортов из клана Золотой Монеты. Человек, стоящий перед ним, Зелор Морт, сын Еля Морта, толстого торговца, который является одним из начальников Луиса и очень враждебно относится к нему. Эта фраза. Ворон изобразил шокированное выражение лица и спросила: «Я так и знал, только по этому взгляду. Ты из семьи Мортов?» «Хм». Самодовольство в его голосе вернулось, и он продолжил, сказав: «Раз ты знаешь, то должен знать». Зелор даже не закончил, когда Ворон произнес это слово. «Гадкий», — с отвращением произнес Ворон. Рот Зелора широко открылся, его мозг, кажется, не понимает, как реагировать на это. Чего он ожидал от Ворона, так это быстрого извинения за свое поведение и выслуживание перед ним, даже до такой степени, чтобы позволить ему стать его лакеем за шанс, что может быть он скажет хорошие слова своему отцу, чтобы Луису жилось легче. И честно говоря, если бы это была предыдущая жизнь Ворона, он бы так и поступил. Но, увы, никогда в этой жизни. Я искренне желал бы никогда в жизни не встретить такого человека, как ты, но черт возьми, мне просто очень не везет. Правда, как тебе вообще удалось попасть в класс гениев? Подожди, дай угадаю, деньги. Зелор не мог даже говорить, так как Ворон не давал ему шанса, он делал то, что умеет лучше всего. Злит людей. Вы только посмотрите на это. Какой скандал. Как и ожидалось от молодого господина самого богатого клана в королевстве. С деньгами в руках все возможно. Ух ты, как восхитительно, и какое жалкое зрелище. К концу разговора тон Ворона стал чрезвычайно холодным. Если бы не тот факт, что драки в общественных местах запрещены, он мог бы уже отделить голову этого парня от его плеч, но он также не может позволить этому парню скакать перед ним, кичась влиянием и могуществом своей семьи. Ему вдруг пришла в голову очень хорошая мысль. Глаза Ворона сверкнули и уставились прямо в глаза Зелора. Как только их взгляды встретились, Зелор действительно понял значение слова «ужас». Небо обрушилось, сменившись кровавым ковром, нависшим над горизонтом. Солнце исчезло, на его месте повисла мучительная кроваво-красная луна. Зелор слышал жуткие крики агонии, доносившиеся откуда-то издалека. Он чувствовал, как земля под ним сотрясается, и каждый толчок заставлял его сердце биться от страха. Чите что? Холодный пот заливал все его тело. Он запинался в словах и сильно дрожал. Он уже давно забыл о присутствии Ворона и чувствовал, что наступил конец света. Ему хотелось бежать и звать на помощь, но всякий раз, когда он хотел сделать это, он чувствовал, что вместо крика его горло было заполнено водой и вырывался лишь немой крик. Он положил руку на горло, но тут же почувствовал на шее влагу. Он посмотрел на свою руку только для того, чтобы его глаза расширились. Увидев кровь на кончиках пальцев, он поспешно попытался что-то сделать, но обнаружил, что у него не хватает пальцев правой руки. Он побледнел от страха и в панике упал в обморок. Скоро его нашел охранник. Он вышел перед воротами и увидел парня с белой пеной в уголках рта и мокрыми от мочи штанами. А виновник его состояния вернулся в свое пещерное жилище и ел жареное мясо. Глава 109. Изменение перспектив. П.А. Я сделаю ее короткой и продолжу в конце. Продолжайте и прочтите сначала. Оно такое тяжелое. Честно говоря, я даже не знаю, как такое давление может существовать. Я был во многих местах в моей предыдущей жизни, но с чем-то подобным я сталкивался впервые. Достаточно ли сказать, сколько я уже здесь? Дней, с тех пор, как я начал эти изнурительные тренировки. Я всегда думал, что довольно быстро привыкаю к вещам, особенно теперь, когда я очень, очень старый человек. Но похоже, я ошибался. Может быть, это потому, что я снова молод. Ну знаете, гормоны, вспыльчивости, все такое. Да, возможно, так оно и есть. Я слышал, как трещат мои суставы, словно гора давит на меня. Но с этим также они медленно трансформируются. Творение не начнется, пока не произойдет разрушение. Это хорошо известный факт, и одна из главных причин, почему я терплю. К счастью, это давление не остановит мой рост. Иначе я не был бы так спокоен, как сейчас. Что касается прогресса, прежде всего, я никогда не думал, что это возможно, но даже несмотря на то, что я не делаю никаких огромных шагов в своем развитии, тело, дух или энергия, я все еще могу чувствовать, что я становлюсь сильнее. Конечно, это было болезненно, но эффект был волшебным. Учитывая, что культивирование будет более трудным по мере повышения стадий, скорость, с которой я прогрессирую, все еще относительно быстро, учитывая тот факт, что я пошел по этому трудному пути. От царства воинов, цель которого – укрепить тело, чтобы оно могло лучше справляться с энергией, до стадии воинов, ПП. Воин есть до рыцарского царства, а есть после вступления, один ранг. Мне и моим друзьям потребовались всего лишь месяцы, чтобы достичь этого, что само по себе феноменально, но не слишком удивительно, поскольку многие люди знали, что у наших семей было впечатляющее прошлое, они могли бы подумать, что мы использовали нетрадиционные средства для повышения нашей скорости культивации, и некоторые старейшины могли бы подумать, что мы прогрессировали слишком быстро и наши основы были слабыми, но истина была далека от этого. И вот я здесь, Продолжаю укреплять свои основы. Я полагаю, что все будет только лучше, когда я буду продвигаться дальше. Тем не менее, похоже, что мое время в этом коронном пространстве почти истекло, и в ближайшее время я перенесусь в реальный мир. Я почувствовал, как мое сознание потемнело. Когда снова открыл глаза, я вернулся в свою знакомую пещеру. Снова наступила ночь, и мне лучше пойти к целебному пруду, который я сделал, иначе завтра я проснусь с синяками и больным телом. Ха-ха, черт, как приятно размять свое тело. Я чувствовал, как энергия течет по моему телу большими волнами, мое тело становится более плотным и компактным, а мой дух бодрым, когда я смотрю на восходящее солнце на востоке. Я мог бы бороться с 10 быками в моем состоянии и все еще иметь достаточно энергии, чтобы бессмысленно бегать по улицам. В любом случае, мне лучше одеться. Я знаю, что я разместил вокруг себя многоцелевую формацию, но я же никогда не знаю. А, ну да, ежемесячное задание. Впрочем, у меня уже есть все необходимое. Думаю, мне следует сначала доложить об этом экспедиционной команде, чтобы получить более полное представление о миссии. Еще раз, в какую сторону там надо было идти? Ну точно, на северо-запад за пределами института будет таверна, которая имеет вывеску «Таверна авантюристов». Я собрал свои вещи и вышел из своего пещерного жилища. Обычно я тренировал свою духовную энергию в это время, но я мог бы также пойти туда, чтобы как можно скорее закончить эту миссию. Чем дольше я буду тянуть с этим, тем больше времени на тренировки потеряю, особенно если буду рисковать снаружи, что и так будет опасно. Я подошел к воротам и, клянусь, почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я напряг свое духовное чутье и осмотрел все вокруг. И что же тут у нас? В нескольких шагах от меня, спрятавшись за деревьями, я увидел сына самого толстого торговца, пытавшегося убить меня своим взглядом. Я имею в виду, что он мог бы попытаться сильнее, но я также думаю, что он не ожидает того, что я узнаю о его присутствии. Ну да, конечно, я же сделал ему гадость. Я имею в виду, что просыпаться с белой пеной в уголках рта и мокрыми штанами, это не очень весело для кого-то, но весьма забавно для меня. Что я мог поделать? Я не имею права трогать его физически, иначе меня бы исключили. Поэтому я поместил его в иллюзию, которая действительно оставит шрам на всю его жалкую жизнь. Если быть до конца честным, я бы уже убил его, если бы не тот факт, что я не хочу, чтобы мой и так низкий статус исчез прямо сейчас. Я уже потерял счет тому, сколько раз он и его свинья-отец ставили меня и мою семью в трудное положение. Дело даже дошло до того, что моего отца чуть не понизили в должности, а маму заставили работать на них и стирать их грязную одежду. Хуже всего то, что наш бывший клан помогал им подавлять нас во всех аспектах. Мой отец потерялся в те времена, в первый раз они забрали ее руку. Папа действовал против своих клятв и толкнул их на грань вымирания. Серьезно, папа был так чертовски зол на них за то, что они сделали с мамой, что даже королевская семья решила отвернуться, опасаясь, что его гневный взгляд разоблачит их. В любом случае, не все из королевской семьи чисты, невинны или пацифисты. Тогда я мог только плакать и стискивать зубы, обвиняя мир в его жестокости и несправедливости. Возможно, мне пришлось многое пережить, но я никогда не забуду своих обид. Скоро начнется великая чистка. Те, кто заслуживает остаться, останутся, а те, кто этого недостоин. Во всяком случае, я думаю, что он что-то замышляет. Ну, он чертовски богат, так что я в этом не сомневаюсь. Посмотрим, что он сделает. Я вышел с горного хребта, отведенного для класса гениев. Тем не менее, мне все еще трудно было поверить, что все это место предназначено только для нас. Оно слишком большое, разве нет? И для простого населения в 16 человек это место могло бы использоваться для других целей, но так или иначе, некоторые умные ослы пошли вперед и подумали, что это хорошая идея, чтобы тратить его и просто позволить небольшому количеству людей использовать эту огромную территорию. Как будто это был безупречный план. Это должно быть те морщинистые королевские наставники и советники, которые говорили, что это хорошая идея. Должно быть, они были похожи. О, есть ли у вас представление о том, что означает социальный статус? Сюда. Посмотрите сами. Видите этот горный хребет? Только талантливые люди могут использовать его. Они могут делать с ним все, что захотят. А вы, простолюдины, подвергались нашим стандартам ущербного измерения талантов, и не имели больших результатов, что ж очень плохо, тогда вы не можете испытать подобное вообще. Ху-ху, клянусь, когда-нибудь у нас будет хороший разговор. Обычно у студентов нет причин выходить за пределы института, поэтому все основные потребности удовлетворяются внутри, но это не значит, что с нами здесь обращаются как с заключенными. Это их способ сказать нам, что мы должны тренироваться усерднее, чтобы получить более светлое будущее. Бывают случаи, когда студенту разрешают выходить на улицу, либо подав заявление на отпуск, либо выполняя поручение, либо миссию, которая является обязательным условием. Так уж получилось, что мой выход попал в третью категорию. Показав содержание ежемесячной миссии, я был пропущен охранниками. Я почувствовал, как влияние формации исчезает, только я выхожу наружу. Затем я вернулся в общественную зону, где кипела суета торговцев и людей, живущих во внутреннем круге. Проходя мимо, я чувствовал на себе пристальные взгляды прохожих. Некоторые из них выказывали благоговение и зависть, возможно потому, что я учусь во внутреннем отделении. Я все еще ношу свою форму, так что это должно быть так, некоторые же взгляды были презрительными и злорадными. А почему это так, я не был уверен, и мне это не было особенно важно. В любом случае, это не мое дело. Если мне не изменяет память, то место, которое я ищу, на самом деле скрыто от посторонних глаз. Чтобы попасть туда, мне нужно пройти по узким тропинкам, которые в конечном итоге приведут меня туда. Я прошел через ряд пересекающихся переулков и в конце концов приблизился к этому месту. Но похоже, кто-то не желал, чтобы у меня было мирное и спокойное путешествие. П.П. Ниже будет отступление автора. П.А. Привет, это я. Не волнуйтесь, я жив и произведение не брошу. Извините, что я не давал вам никаких новостей в течение последних нескольких дней. Я знаю, что сказал, что мы вернемся к ежедневным главам, но я нарушил свое обещание. Еще раз прошу прощения. Если вы хотите знать причину, читайте дальше. Если нет, то переходите к следующей главе. Во всяком случае, так-то в моей личной жизни все не так уж и плохо. Последние несколько месяцев я чувствовал себя ужасно, не физически, а морально. Я не знаю почему, я хочу сказать, что меня захлестывали депрессия и тревога, но это не точно, так как я еще не ходил к врачам. Почему? Потому что времени на произведение требуется очень много, и я просто оставил свою работу, чтобы сосредоточиться на нем. Я был в постоянной медитации и самоанализе, и хочу сказать, что я каким-то образом выздоровел. Духовно это не имеет смысла, я знаю, но просто знаю, что мне стало лучше. Вот это да, все, что я делал до сих пор, мой долбанный планшет, ППЛ, книга или что-то еще на системе Android, полагаю, решил сделать заводской сброс по какой-то причине и удалить все, над чем я работал. Шаблоны, сюжет, предварительные главы, таблицу характеров персонажей, шаблоны стадий культивирования, заготовки деталей мира, все, что связано с этой историей, было удалено. А я, настоящий дебил, должен был догадаться и должен был быть готов, не сделал никаких копий. П.П. Я даже себя вспомнил, плак, я, Бейрер, я никого не виню, кроме своей тупой задницы, и это такая горькая пилюля, мог ведь предотвратить несчастный случай, если бы обратил внимание, но не стал, идиот, я идиот. В любом случае, вместо того, чтобы сделать главу не главу, решил рассказать вам, ребята, что произошло. Я решил, что сделаю что-то вроде этого, так как я больше не хочу удалять какие-либо главы. Я думаю, что именно по этой причине я не могу загружать главы с моим устройством, не создавая беспорядка. Ладно, этого достаточно. Еще раз прошу прощения. Я работаю над восстановлением всего как можно скорее. И поскольку я в принципе начинаю все заново, почему бы не изменить и не перестроить все правильно? Дайте мне знать, что вы думаете об этой главе в комментариях. Кроме того, если бы вы могли подарить мне камень силы, это бы очень помогло. Спасибо за вашу поддержку до сих пор и наслаждайтесь. П.П. Гемстоне, донат на странице автора. Вот такое вот отступление. Радует, что автор не забросил произведение. Дальнейшие главы со 112 автора идут платными, но я посмотрю, что можно будет сделать. Глава 110. Драка. Вызвать это. Этот толстяк действительно планировал что-то со мной сделать. Хм, сколько здесь народу? Я могу чувствовать 10 до сих пор. Нет, есть еще 5, которые едва ли доступны моему духовному чувству. Аво, он заплатил 15 людям, чтобы разобраться со мной, а мне 13, нет, мне сейчас на самом деле 14. 14-летний мальчик, наверное, я оставил о себе очень глубокое впечатление. Итак, группа воинов пиковой стадии, один из которых всего в полушаге к царству воина, думаю, он должен быть их капитаном, и он явно смотрит на меня сверху вниз. Я могу сказать это по его невозмутимому выражению лица и тому факту, что он вообще не потрудился надеть маску, в то время как другие, по крайней мере, скрывают свои лица. Неужели семья Мартов готовит убийц? Все эти люди носят свои знаки отличия, что часто говорит о том, что они являются частью этой фракции. Да, наверное, так оно и есть. Их целью, должно быть, была защита семьи из теней, так как все остальные знали, что они могут нанять культиваторов, используя деньги. О, предводитель подал сигнал. Два человека шевельнулись. ХМ, один слева и один позади меня. Хорошо, давай сделаем это. Как только они появились, я сразу же опустил свое тело, имитируя действие подбирания монеты на дороге. Эти двое были вооружены кинжалами, которые рассекли воздух, и мне удалось увернуться. Я понял, что они нацелились с намерением убить, но они убийцы, так что чего я от них еще ожидал. Быстро двигаясь, я схватил их обоих за руки, в которых они сжимали свои кинжалы, и сжал сильнее. Не стоит недооценивать мою силу захвата, ребята, я мог бы раздавить этим кусок желез, а человеческую кость уж тем более. Я отчетливо почувствовал, что моя хватка раздавила их кости. Они издали болезненный крик, когда их кинжалы упали на землю. Могучим рывком я сбил их вместе, и от удара они чуть не размозжили себе черепа. Оба сразу же упали в обморок, а я еще раз проверил окрестности своим духовным чутьем, а потом увидел, как они таращатся на своих упавших в обморок товарищей. Я ухмыльнулся и сказал: «Значит, двое, а где остальное, выходите?» Я поднял глаза и посмотрел на те места, где они спрятались. Я убедился, что взглядом не удостоил только их лидера с единственной целью – обмануть. Невозмутимое выражение его лица исчезло, и теперь он серьезно смотрел на меня. «Хех, вот цена моей недооценки. Каким будет ваш следующий шаг? А, на этот раз ты послал пятерых? Что ж, спасибо. Посмотрим, хорошие ли они спарринг-партнеры». Пять теней появились и окружили меня, стараясь перекрыть все пути к бегству. Они смотрели на меня мрачно, как будто я какой-то надоедливый вредитель. Я искренне обижен. А это значит, что я буду бить их по лицам изо всех сил. Дважды, если понадобится. Они бросились на меня, все сразу. По моим быстрым наблюдениям, их оружие было покрыто ядом, мне не нужно было видеть жидкий слой на их лезвиях, только по запаху я мог сказать это. Это мое преимущество разбирающегося в алхимии. Яд нервного паралича или что-то типа того, парализующий яд. Он должен быть контрабандным, насколько я знаю, ни одно заведение не будет производить этот яд без разрешения королевской армии. И я очень сомневаюсь, что у семьи Мартов есть таковое, так как мой отец был бы первым, кто отказал бы им. А если он откажет им, то больше никаких разговоров не будет. Уклонение здесь, уклонение там. Кувырок здесь, пригнуться там. Они плохо играют в убийц. Их движения были слишком очевидны. Это слишком предсказуемо. Они либо попытаются нанести удар по моим жизненно важным органам, либо попытаются обезглавить меня, как только смогут. А поскольку я уже некоторое время уклоняюсь от их атак, они проявляют нетерпение и, в свою очередь, их действия становятся еще более предсказуемыми. Ну, это возможно в довершение к осознанию того, что такой ребенок, как я, может танцевать с ними, даже не вспотев. А, они уже устали. Ладно, моя очередь. Я опустил свою фигуру и, яростно оттолкнувшись от земли, я бросился как молния, скользя между их рядами. Мои железные кулаки были заряжены и готовы надрать кому-нибудь задницу. Ударь этого парня, пни того парня. Я чувствовал, как ломаются некоторые кости, когда мои удары достигали целей. Как я уже говорил ранее, я мог бы разбить железный блок голыми кулаками, если бы захотел, не говоря уже о человеческих костях и плоти. И всем известно, что убийца не любит носить ничего, что могло бы помешать их движениям. Эти ребята ничем не отличаются. Удар локтем, чтобы выбить дух из этого парня, разрушить драгоценное место этого парня, а затем чистый удар по затылку для последнего парня. Ладно, уже половина. Это немного возбуждает, у меня уже давно не было хорошей драки. Институт пока слишком для меня слишком мирный, я знаю, что будут события, которые сделают некоторые вещи интересными, но единственные события, о которых я знаю пока, это двухлетние экзамены, которых я должен ждать 6 месяцев, и система миссий, которая имеет очень случайное содержание. Также не помогает то, что я присоединился к павильону святых пилюль, так как там почти нет боев. Увы, все это делается ради общего блага. Терпение, мое терпение. Я хлопнул в ладоши и пошел прочь. Нет, я не убегаю. Я не забыл и об остальных. Это приманка, и поскольку они все еще наблюдают за мной, лидер должен принять решение, видя, что моя защита ослаблена. Не прошел я и 5 шагов, как он уже подал сигнал. На этот раз лидер тоже двинулся, но он просто подошел поближе, чтобы посмотреть. На этот раз меня окружили 6 человек, и в отличие от их упавших в обморок корчащихся от боли плачущих товарищей, теперь они относятся ко мне вполне серьезно. Один парень решил, что неплохо было бы использовать дымовые шашки. Похвальное решение, но это всего лишь небольшое неудобство для меня. Духовное чувство хорошо отслеживает их, чтобы я мог постоянно следить за ними. Пришлось отдать им должное, сражаться в густом облаке дыма не так-то просто, не говоря уже о координации действий со многими людьми. Они двигались вокруг меня словно скользящие змеи, часто 2 убийцы нападали на меня одновременно, иногда их было 3 или около того. Но опять же, их движения были слишком очевидными, просто уклонение от ударов под неестественным углом уже заставит их нервничать. Я бы поймал чью-нибудь руку и швырнул ее в сторону его товарища по команде, тогда давление на меня уменьшилось и у меня появилось достаточно места для маневра. Удар для тебя, удар для этого парня. Вывихнуть тому плечо, заехать в челюсть этому, перекатиться назад, броситься вперед, а затем ударить этого парня в живот и того по затылку. Вот так, остался только один человек. Во время моей борьбы с этими 6 людьми я никогда не упускал его из виду. Последнее, чего я хочу, это позволить опытному убийце ударить меня в спину. Конечно, я был прав. Через секунду после того, как я победил 6 парня из 2 партии, этот убийца выскочил из своего укрытия и бросил в меня пучок игл. Я перекатился назад, чтобы уклониться, и увидел, как он прыгает с одного здания на другое, постоянно бросая в меня иглы. Если бы он метал простые иглы, тогда я мог бы просто стоять здесь и позволить ему метать их, пока он не пойдет в ближний бой, но он убийца, и, как и все остальные, он любит яд. Конечно же, он будет бросать в меня ядовитые иглы. Он, вероятно, думал, что я был слишком силен в ближнем бою, поэтому он полагался на дальность. Но это была не его вина, что он так думал. Если бы я был на его месте, то подумал бы так же. К несчастью, я начинаю уставать от всего этого. Я вскочил со своего места и побежал к стене. Я почти чувствовал его шок на всем пути к его позиции, но, когда он увидел, что я бегу по стене, как по земле, он немедленно начал паниковать. Да, эта тренировка с контролем энергии теперь окупается, да, спорим, он не ожидал того, что я буду бегать по стенам. Он прыгал и прыгал, делая акробатические движения только для того, чтобы увеличить расстояние между нами, все еще бросая в меня ядовитые иглы. Но я был проворнее и быстрее его, я попеременно перебегал от стены к земле и так далее. Он попытался предугадать мои движения, но я слишком много доказывал, что справляюсь с этим, поэтому с громким ворчанием он решил прекратить бежать и столкнулся со мной лицом к лицу. Хороший знак. Я думал, что он побежит и скроется в середине толпы, но похоже, он не такой умный, как я думал. Он достал длинный клинок, и сюрприз-сюрприз, он также был покрыт ядом. Он яростно бросился на меня, но вместо того, чтобы замедлить свою атаку и уклониться от его удара, я сделал наоборот и пошел до конца вместо этого. Да, я все еще мог двигаться быстрее. Из-за этой внезапной перемены он запаниковал, и клинок в его руке задрожал. Позор, я думаю, что на этом все и закончится. Я быстро сократил расстояние между нами, он тяжело хрюкнул и замахнулся своим клинком на меня, собираясь нанести вертикальный разрез. С плавным уклонением, мой кулак встретился с его лицом. Он упал пару раз, прежде чем оказался вбитым в стену. Его челюсть, должно быть, была вывихнута, поскольку я использовал по крайней мере 70% моей силы в этом ударе. Я посмотрел на беспорядок, который устроил, и вздохнул. Ладно, давай все уберем. Глава 111. таверна авантюристов. В порядке. После того, как я закончил связывать убийц вместе, я выполнил простую технику, которая сбрила несколько месяцев моей жизни, но все нормально, так как взамен их воспоминания будут заменены совершенно иными. Как только они проснутся, они вспомнят о встрече с кем-то могущественным еще до того, как встретили меня, тогда этот эксперт выбивал из них дерьмо просто потому, что он был в плохом настроении. И так как это выдуманная память, они не смогут выследить этого человека, независимо от того, сколько за него заплатит. Ну, то, что семья Морд будет тратить свои деньги на бесплодные поиски, это то, что я не возражаю увидеть. А еще я повесил на веревку табличку с надписью «Пожалуйста, верните нас к нашему свинячьему боссу Зелору Морту. Это должно испортить настроение этой свинье, что принесет мне счастье». То есть, конечно, если толпа увидит их такими, и я позаботился о том, чтобы увидела. Я похлопал себя по рукам и ушел с места преступления, они должны были проснуться через час или если бы кто-то их разбудил. Таверна авантюристов, значит, это то самое место. Заведение почему-то выглядело как слишком большая хижина, скрытая от суеты толпы. Я никогда не посещал это место раньше, поэтому я ничего о нем не знаю, но в любом случае это не мое дело. Я подошел к двери и слегка толкнул ее. С громким скрипом она открылась, и я увидел, что несколько человек смотрят на меня с вопросительным выражением. «Привет, меня зовут Ворон. Могу я узнать, кто здесь главный?» Внутри было три человека, они посмотрели друг на друга, прежде чем тот, кто сидел за центральным столом, встал и сказал: «Что тебе надо?» Ничего не говоря, я передал ему содержание ежемесячной миссии. Он схватил свиток и развернул его. Прочитав его содержание некоторое время, он пристально посмотрел на меня, а затем снова на свиток, после он снова посмотрел на меня, и снова на свиток. Это его действие повторялось несколько раз, прежде чем я услышал его вздох. Этот институт действительно ёб, не думал, что они отправят ребенка для этой миссии. Тихо сказал он, качая головой, и вернул мне свиток. Я стоял рядом с ним и слышал, как он это сказал, но был удивлен, что кто-то услышал его помимо меня. «Да ладно тебе, неужели? Сначала они дают нам опасное задание, о котором мы никогда не просили, а потом они посылают ребенка. Они что, играют с нами?» Это был тот самый парень, который читал толстую книгу в углу. Затем его слова заставили заговорить и последнего. «Невероятно, они послали ребенка на верную смерть. Тьфу», сказала женщина, красившая ногти на противоположной стороне. «Слушай сюда, малыш». Главный в таверне прищурился и серьезно заговорил: «Возвращайся и скажи им, чтобы поменяли содержание твоей миссии. Ты умрешь, если выйдешь за стены». Я усмехнулся про себя, мне почему-то очень хотелось залепить ему пощечину. Мне никогда не нравилось, когда со мной так разговаривают. Но он делает это потому, что не хочет, чтобы я бросался навстречу своей смерти, что я очень ценю в людях. И не похоже, чтобы он знал, что я пережил возрождение души в любом случае. Мне кажется, вы кое-что забыли», сказал я, притворяясь и криво улыбаясь. «Миссия окончательна, никаких изменений не допускается. Не могли бы вы сначала рассказать мне больше подробностей о миссии? О боже, неужели ты не понимаешь? Это касается твоей жизни. Мы говорим тебе бросить эту миссию, чтобы спасти тебя. Боже, как может кто-то в классе гениев быть таким глупым?» Женщина сбоку нахмурилась и что-то сказала. «Она мне уже не нравится. Я, конечно, понимаю ваши чувства, леди. Тем не менее, я уверен, что институт не будет передавать никаких необоснованных или верно смертельных миссий своим студентам. Судя по содержанию задания, это всего лишь разведка местности, и она находится в радиусе 5 километров от стен, что пока еще относительно безопасно. Единственный пример, который поставит эту миссию на более опасный уровень, это если бы вы хотели сделать нечто большее, чем разведка, что возвращает нас к главной причине, по которой я здесь. Прежде чем приступить к дальнейшему выполнению, я хотел бы узнать более подробную информацию о миссии». После того, как я заговорил, наступило молчание. Они, вероятно, не ожидали, что ребенок ответит им, все еще настаивая на своем. Это особенно хорошо относилось к женщине, которая явно была недовольна. «Будь счастлива, женщина. Я был так вежлив, как только мог. Не испытывай мое терпение». Я оглянулся на человека, ответственного за миссию, и мог поклясться, что увидел, как его глаза дернулись, когда он посмотрел на меня.